Глава 18. Встреча с невозможным. После посещения странного турагентства Серега возвращался домой в полной растерянности. Хаотичные мысли в большом количестве роились в его голове. Он не понимал, зачем ему нужно искать какое-то там невозможное, и почему его новые знакомые так серьезно об этом говорили. Ведь он еще не изменил своего скептического отношения к мистическому. После Перу ему стало ясно, что-то такое иррациональное, возможно, все-таки существует, и не только в его воображении. Но принять этот факт как нечто неоспоримое он по-прежнему не мог или не хотел. Ему было гораздо проще находить всевозможные рациональные объяснения любым чудесам, которые с ним происходили, нежели тупо открыться какому-то там чудесному. Его новые знакомые Лика и Майкл говорили о неизбежности Серегиного пути к чудесному. Серега, слушая их, не возражал, потому что в тот момент находился под чарами потрясающего обаяния этой семьи и наверняка под воздействием каких-то психотропных веществ, вызвавших в его восприятии множество галлюцинаций. Но даже в таком неадекватном состоянии он все равно пытался отбирать из большинства относящихся и не относящихся лично к нему слов лишь полезную и понятную для себя информацию. И в результате из всей полученной в этот вечер информации Серегу по-настоящему заинтересовало только одно — его собственное понимание своей любви к Веронике. Вот это было действительно важно, и об этом по-настоящему хотелось думать и размышлять. «А всю мистическую шелуху мы отложим до лучших времен», — заключил Серега, решив, несмотря на убедительные слова своих новых знакомых, продолжить поиски членов своей перуанской команды своим собственным способом. В конце концов, откуда эти чужие люди могут знать о возможностях его судьбы? А вот найти Веронику ему теперь хотелось еще сильнее. Весь остаток вечера, устроившись дома на мягком диване, Серега в деталях с полным набором пережитых ощущений вспоминал самые приятные моменты своего взаимодействия с Вероникой. И даже ночью образ Вероники периодически чистой краской или приятной мелодией сопровождал различные Серегины беспокойные сны, и это было очень приятно. На следующий день, проснувшись в оптимистическом настроении, Серега терпеливо обзвонил все московские и подмосковные туристические агентства, которые он еще не успел посетить. Однако Ольги по кличке Ягоза ни в одном из них не оказалось. Мало того, что о ней никто даже не слышал. Неужели вчерашняя семейка действительно была права, и обычным способом найти Веронику Сереге не удастся? У Сереги, конечно, оставался еще последний шанс для активного поиска — дождаться окончания зимних каникул и пойти искать Бо в МГУ. Однако большие сомнения на этот раз накрыли его с головой. К тому же его ярко вспыхнувшая любовь к Веронике теперь клокотала в нем и требовала скорейшей реализации. В результате следующую ночь Серега провел в неутихающем беспокойстве и полном смятении. А периодически возникающие в его воспаленном сознании сновидческие образы, вместо того, чтобы успокоить, сильно пугали его. Образ Вероники в эту ночь все время ускользал от него, и Серега, оставаясь в своем сне в полном одиночестве, неизменно встречался с отвратительными существами, пытающимися разорвать его на куски. Но он не сдавался, снова и снова он прикладывал невероятные усилия, и все-таки находил некое подобие Вероники в своем беспокойном сне, но и оно довольно быстро вновь ускользало от него. И так он мучился до самого утра, пока образ Вероники даже в виде отдаленного подобия найти ему больше не удалось. Наутро Серега совершил последнюю отчаянную попытку найти Веронику. Он съездил на компьютерный рынок и приобрел пиратскую базу телефонов и адресов жителей Москвы и Подмосковья. Целую неделю, практически без перерыва, он методично обзванивал всех Вероник, живущих в Москве, но найти свою Веронику ему так и не удалось. И в те короткие ночные часы, когда Серега проваливался от дикой усталости в тревожное забытье, образ Вероники тоже больше его не посещал. Это было настоящее отчаяние, и тогда Серега сдался. Не то чтобы совсем сдался, просто он решил схватиться за призрачно-мистическую последнюю, по всей видимости, соломинку. Он ненавидел ситуации, из которых был лишь один выход, поскольку не переносил слово «должен». И поэтому он капризничал и не хотел сдаваться советам людей, из странного турагентства под не менее странным названием «Черепаха-тур». Ему вообще не нравилось то, что Лика и Майкл оказали на него психотропное воздействие. То ли в напиток что-то подмешали, то ли в ватрушку, то ли в воздухе у них что-то лишнее присутствовало. А иначе как еще объяснить преобразившиеся на его глазах картины, да и общее изменение интерьера? Возможно, эти люди и столь ярко осознаваемую им теперь любовь к Веронике навязали ему сами, ведь такого чувства любви к женщине Серега никогда раньше не испытывал. Он, конечно, был помешан на фотографии прекрасной незнакомки с сайта Ника, и это тоже было для него необычно, но это было в основном похотливое влечение, порожденное его голодной сексуальной фантазией в результате трехлетнего воздержания, а не полноценное любовное чувство. С Вероникой же он имел настоящие и действительно восхитительные отношения, и поэтому, что бы там ни делали Лика с Майклом, даже если они и навязали ему чувство любви к Веронике, Серега все равно был им благодарен. Все-таки они помогли ему осознать то, что он в какой-то степени и сам ощущал, только боялся себе в этом признаться. А ведь это новое чувство было так прекрасно. Серега очень легко принял ту часть разговора с Ликой и Майклом, которая касалась его любви к Веронике, но в необходимости своего пути к мистическому, а тем более к невозможному, он по-прежнему сильно сомневался. И все же через 10 дней после посещения необычного турагентства, сходив все-таки пару раз в МГУ на поиски Бо и пережив очередное фиаско, Серега решил попробовать найти невозможное, ведь все остальные способы, которые только могли прийти в его голову, он все равно уже испробовал. Однако действовать в рамках этой иллюзорной и совсем непонятной для него истории он все же решил разумно и расчетливо, без лишних движений. Сначала он подробно изучил карту Москвы в районе Чистых прудов, и только после этого, очертив радиус в километр со всех сторон от Чистопрудного бульвара, отправился искать на местности загадочное заведение такого же загадочного человека в нем. Ему было не очень-то понятно, как можно в обычной физической реальности найти дом, расположенный на стыке разных реальностей, и каким образом нужно изменить состояние своего сознания, чтобы все-таки увидеть этот дом, а может и не дом вовсе. Но Серега почему-то был уверен, что его сознание, после всех его отчаянных попыток найти Веронику за последние 10 лет, и так уже было достаточно сильно изменено, и поэтому он легко может справиться с поставленной задачей. И когда к вечеру, дважды осмотрев в очерченном им самим пространстве каждый переулок и каждый дом, он не нашел ничего необычного и даже отдаленно похожего на что-то невозможное, Серега вдруг искренне удивился. И больше всего его удивил и даже шокировал тот факт, что он не смог найти не только что-то невозможное, но и то кафе, в котором он обедал в тот день, когда посещал турагентство «Черепаха-тур». А ведь оно точно должно было быть в этом районе, ведь Серега это очень хорошо помнил. А вот агентство «Черепаха-тур» было ровно на том месте, где Серега и предполагал его обнаружить. Заходить туда он не стал, хотя ему и очень хотелось узнать дополнительные подробности искомого объекта. Но встретиться с Ликой и Майклом еще раз он опасался. А вдруг они опять что-то сделают с его сознанием? Поэтому он предпочел действовать самостоятельно, во всяком случае, пока. Перед сном Серега долго мучился, пытаясь проанализировать все, что с ним в этот день произошло. Нужно же было на завтра выработать более успешный план. Но усталость все-таки взяла свое, и в какой-то момент он провалился в полное забытье, так ничего дельного и не придумав. А потом ему приснился сон. Вернее, сначала ему снилось что-то обычное — погони и военные битвы. Эти первые сновидческие образы были яркие, эмоционально насыщены, но привычны, а потом вдруг в какой-то момент окружающая его действительность словно осыпалась, и он неожиданно понял, что сидит в исчезнувшем для его восприятия тускло освещенном кафе. В том самом кафе, в котором он обедал перед посещением турагентства «Черепаха-тур», сидит и детально рассматривает, как европейского вида седовласный бармен белоснежным вафельным полотенцем самозабвенно натирает до блеска хрустальные бокалы. И получалось у этого бармена это обычное занятие весьма необычно. С каждым выверенным его движением хрустальные грани бокала начинали сиять всеми цветами радуги и преломляемого в них света. И в невероятной игре этого света возникали самые неожиданные образы. Образы какой-то незнакомой, но такой соблазнительной жизни. И среди них Серега вдруг увидел образ Вероники. Вероника была столь притягательна, столь желанна, что Серега не мог больше сидеть и спокойно наблюдать за происходящим. Он воспарил над своим столиком, постепенно растворяясь в световых лучах, отражаемых хрусталем, стараясь навсегда слиться своей душой с образом Вероники, слиться так, чтобы их невозможно было уже разделить. Однако образ Вероники неожиданно исчез, а вместо него Серега вдруг ясно увидел хитрые глаза бармена. Бармен усмехнулся в свои седые, аристократического вида усы, и его приятный бархатный голос зазвучал прямо в Серегиной голове. «Тебе понадобится весь твой талант и вся твоя сила». Серегу внезапно осенило. «А ведь это он, тот человек, который мне нужен». И тогда Серега, потрясенный своим судьбоносным открытием, устремился в сторону седовласого бармена. Но неожиданно, то ли от сильного эмоционального потрясения, то ли от чего-то еще, эта картинка в его сне рассыпалась, и он проснулся. И на этот раз уже в состоянии невероятной досады. До середины следующего дня Серега в мельчайших деталях вспоминал образы и впечатления этого необычного сна, пытаясь его расшифровать. В этом сне бармен совсем не выглядел восточным мужчиной, который во время предыдущей встречи с Серегой наяву даже в европейской одежде походил на хакасского шамана. Теперь он предстал настоящим европейцем с превосходными манерами и аристократическим воспитанием. Но Серега почему-то на 100% был уверен, что видел именно его. Все Серегино нутро буквально кричало об этом. Он вспоминал бармена, кафе, которое, в отличие от бармена, ничуть не изменилось, пытался анализировать особенности своего восприятия и свои реакции на них. Все это было очень необычно, вызывало множество вопросов и сосредотачивало на себе максимум внимания. И все же особенно подробно Серега вспоминал Веронику, столь приятную и желанную, столь неуловимую, но так необходимую и по-настоящему родную. Ему не хотелось расставаться с ее образом, ему хотелось продлевать до бесконечности контакт с ней хотя бы в своих мечтах. Он даже взял холст и попробовал отразить на нем свои переживания и впечатления. Однако полностью отдаться творческому процессу он не смог. Память все время возвращала его к фразе, не выходящей из головы. Это были слова бармена из его сна: «Тебе понадобится весь твой талант и вся твоя сила». Вероятно, чтобы найти невозможное, о котором говорили Лика с Майклом, и встретиться с Вероникой в физической реальности, не только живописное мастерство, но и Серегины писательские способности потребуются. А может, в нем и еще что-то есть? Ведь говорили же Майкл с Ликой о каких-то водных качествах мистической части его подсознания. И тогда Серега вспомнил свою одинокую жизнь на Алтае. Вот где у него было много душевных и физических сил. Душевные силы там просто было не на кого тратить, а физически он постоянно тренировал, гуляя по горам, купаясь в чистейших, зачастую холодных речках, практикуя йогу, питаясь экологически чистыми продуктами и предаваясь длительным медитациям. Поэтому, несмотря на собственное стремление поскорее встретиться с Вероникой, Серега решил привести в порядок свои силы и только потом постараться понять, как ему найти такого загадочного и многоликого бармена. Проведя остаток этого дня и два следующих в спортзале, приняв много раз контрастный душ и просидев 3 раза по 2 часа в неподвижной медитативной позе, Серега наконец понял, что физически и душевно готов к встрече с невозможным. Он еще не знал, что точно ему необходимо сделать, но у него появилось четкое ощущение цели внутри своего существа и смутное ощущение открытого пути перед собой. Когда он писал свои книги, находясь в подобном состоянии, у него получались самые лучшие главы. Когда на работе в подобном состоянии он создавал дизайн-проекты, заказчики всегда были восхищены и довольны. И именно такие его проекты получали впоследствии призы на выставках. да и картины, которые ему посчастливилось написать в таком состоянии, нравились и ему, и всем его знакомым. На этот раз Серега отправился на поиски невозможного в середине дня и не с пустыми руками. Он взял с собой доски для крупногабаритного подрамника, гвозди, молоток, большой кусок холста, акриловые краски, кисти, баночки с водой и блокнот с ручкой. Расположившись прямо на льду замерзшего пруда на Чистопрудном бульваре и стараясь не мешать катающимся на коньках детям, Серега довольно быстро сколотил подрамник, натянул на него холст, положил будущую картину на снег и, не нанося грунта, прямо на холсте попытался отразить красками окружающее его пространство, вид сверху, в эдакой полуреалистичной, полусимволичной, полуабстрактной манере. В таком стиле Серега никогда не писал, но сейчас у него была иная творческая задача. Ему надо было понять, где расположен искомый объект. И, похоже, Серега на этот раз не ошибся. Через час его необычной творческой деятельности пошел мокрый снег, и краски на его картине начали предательски расплываться. Прямо под его кистями они меняли цвет и очертания уже обозначенных объектов. Но Серега ничуть не расстроился, он словно ждал чего-то подобного. С восторгом наблюдая за этим чудесным преображением, он не мешал ему, а наоборот, творил вслед за ним, едва успевая за проказами матушки природы. И в какой-то момент он в результате такого сотворчества вдруг ощутил внутренние вибрации создаваемого им на холсте города. Это было великолепно. Он полностью отдался происходящему, стараясь не потерять этой вибрации. Не пряча своей картины от небесных осадков, как одержимый он продолжил усиливать линии живописной реальности, вновь создаваемые тающим снегом, усиливать, но не менять их цвета. А главное, он продолжил творить, стараясь точно распознавать задачи проведения, вибрирующего в его душе оголенным нервом. Творить в неотступном соавторстве с ним. И распознавать его задачи с помощью чувств и ощущений, о наличии которых в природе человека вообще и себя в частности, он до этого момента даже не подозревал. Через некоторое время вибрации ожившего полотна обозначили в его душе яркую точку соединения множества различных потоков, и в этот момент его рука, независимо от Серегиного сознания, подробно прорисовала на холсте странного вида дом, огороженный ярким необычным забором. На удивление, этот обозначенный на расплывающемся полотне объект не поддавался воздействию тающего снега и четкой картинкой застывал в Серегиной памяти. И тогда Серега понял, у него получилось. Всем своим существом он постарался ощутить этот дом и его расположение в пространстве картины относительно других объектов, а затем закрыл глаза и попробовал почувствовать искомый дом в реальном физическом пространстве, окружающем его. И вскоре он почувствовал слабый сигнал с северо-запада в виде ощущения близости большого пульсирующего сгустка энергии. Стараясь не пускать лишние мысли в голову и лишние эмоции в сердце, Серега оставил свою расплывающуюся под падающим снегом картину на льду, на радость детворе, давно заприметившей его творческие поползновения, и двинулся в ту сторону, откуда он почувствовал сигнал. Вместе с ощущением сигнала он старался не потерять вибрацию, появившуюся в его теле в тот миг, когда он почувствовал участие провидения в своем творчестве. И поэтому его движение получилось очень странным и необычным. Он буквально потек в северо-западном направлении от пруда. Во всяком случае, он сам видел себя текущим в заданном природой или самой судьбой ритме, текущим среди текущих с небес полутвердых вод. И хотя он направился в сторону, противоположную той стороне, где, по его представлениям, должно было находиться кафе, в котором он уже дважды видел бармена, он двинулся, не колеблясь, целиком доверяя своим ощущениям. С каждой минутой пути из-за мокрого снега вокруг он погружался в мерцающие и порой расплывающиеся неоднозначными очертаниями окружающей среды сумерки, но он не пугался их, а смело двигался навстречу текучему пространству. Дойдя до ближайшего переулка, Серега на мгновение замер, прислушиваясь к себе. Он пытался уточнить направление дальнейшего движения, но на этот раз, вместо того, чтобы почувствовать сигнал внутри себя, он увидел обрывок газеты под ногами. С этого куска промокшей бумаги Сереге в глаза бросились крупные красные буквы части заголовка «Верный путь» и рядом с ними стрелка, однозначно указывающая вглубь переулка. По Серегиным рукам и спине пробежали крупные мурашки, а вибрация, которую Серега ощущал в своем теле с самого начала снегопада, многократно усилилась, словно попала в амплитуду. И поэтому Серега воспринял полученную столь необычным способом информацию как знак судьбы и однозначное руководство к действию. Не раздумывая, он продолжил свое течение уже по переулку. Через несколько минут приятного течения к Сереге подошла странная женщина в прозрачном дождевике, наброшенном поверх кроличьей шубки. Схватив обеими руками Серегину руку и выпучив круглые водянистые глаза, она возбужденно спросила: «А вы знаете, что имя Владимир означает «владеющий миром»?» Вместо того, чтобы отпрянуть от столь бесцеремонной прохожей, Серега остановился, мягко положил свободную руку на руки незнакомки, добродушно улыбнулся и шутливо ответил: «Никогда не задумывался. Спасибо большое за столь ценную информацию». Женщина смутилась, отпустила Серегину руку, кивнула головой, пробурчала что-то типа «ну да, ну да» и быстрыми шагами засеменила прочь. А Серега вдруг вспомнил слова Вероники, которыми она поддерживала его в трудные минуты. Вернее, он буквально услышал ее самый приятный в мире голос. «Вероника — это Вера Ника». Он даже внимательно прислушался к гулкому звучанию окружающего его пространства, пытаясь распознать, откуда мог донестись любимый голос. Настолько естественно он прозвучал. Шаги за спиной отвлекли его внимание. Он перестал прислушиваться и решил продолжить свое течение, пропустив прохожего вперед себя. Однако, когда женская фигура грациозно обогнала его и уверенно устремилась вперед, у Сереги внезапно перехватило дыхание, а сердце в груди забилось как сумасшедшее, потому что запах и весь образ обогнавшей его женщины был Вероникин. Быстро оправившись, Серега выкрикнул: «Вероника, стой!» и, не раздумывая, бросился догонять женщину, дошедшую уже до конца этого переулка и сворачивающую в следующий. Однако Вероника, вместо того, чтобы остановиться, почему-то перешла на бег и уже через мгновение проворно метнулась в ближайшую подворотню. Серега прибавил ходу, следуя за ней, и в середине внутреннего двора все-таки настиг беглянку, уверенно схватив ее в охапку. Пойманная женщина, отчаянно отбиваясь, громко заорала: «Помогите!» низким, не Вероникиным голосом.